Лусю и худо-бедно отпустила Чэнь Фэйр, но потянула ее за руку. У нее был взбудораженный вид. «Сестрица Фэйр, могу я тебя в будущем называть невесткой?» Лицо Чэнь Фэйр стало красным, как помидор. Глава 289. Заблаговременный подарок. 289. Заблаговременный подарок. Третий день китайского Нового года оказался особенно радостным для семейства Лу. Неожиданный визит Чэнь Фэйр улучшил праздничную атмосферу в этой семье, а Лусю и так тем более не отлипала от своего кумира, не обращая внимания на упреки Фан Юнь за то, что она так бесстыдно приставала. Ужин прошел на веселе. Фан Юнь неустанно накладывала еду Чэнь Фэйр, проявляя неимоверное внимание. Такое поведение матери чуть ли не вызывало зависть у Лучиня и его сестер. Чэнь Фэйр чувствовала себя очень неловко, но при этом не могла отказать. В ее тарелке уже скопилась целая горка еды. Лучень стойко оберегал свою девушку, незаметно помогая ей уничтожать немало еды. В результате Фан Юнь безжалостно наворчала на него. Лучень ничего не мог поделать. Чэнь Фэйр, сжав губы, искренне улыбнулась. После ужина она хотела помочь собрать столовые приборы, но Фан Юнь решительно остановила ее. Лусю и вновь начала приставать к Чэнь Фэйр, спрашивая то об одном, то о другом. Вопросы так и сыпались из ее уст. Любовь Чэнь Фэйр не ограничивалась одним Лучинем. Ей также очень понравилась Лусюэ. Она подарила юной девушке подарок. Восторженная Лусюэ вскрыла красиво запечатанную коробку и обнаружила внутри диадему с инкрустированным в нее бриллиантом, который переливался ярким и завораживающим блеском. Лусюэ была так рада, что чуть не лишилась чувств. «Спасибо, сестрица Фэйр». Чэнь Фэйр, разумеется, пришла в гости не с одним подарком. Она заодно подарила Луси брендовую косметику, а Фан Юнь – норковую шубу. Фан Юнь пожаловалась. «Тетушка и так очень рада, что ты смогла прийти. Зачем было еще покупать такие дорогие подарки?» Она знала толк в товарах. Эта норковая шуба стоила как минимум несколько десятков тысяч юаней. Чэнь Фэйр ловко ответила. «Это лишь знак моего уважения, да и вещи не очень дорогие». Фан Юнь с еще большим удовлетворением стала смотреть на Чэнь Фэйр. Не говоря уж о изысканной и красивой внешности, последняя имела превосходный характер и разбиралась в этике, словно девушка из высшего общества. Фан Юнь даже начала немного беспокоиться, что ее сын не подойдет Чэнь Фэйр. Поразмыслив, Фан Юнь пошла наверх к себе в комнату. Вскоре она вернулась обратно, взяла Чэнь Фэйр за руку и надела на нее жадеитовый браслет изумрудного цвета. Фан Юнь сообщила: «Фэйр, при первой нашей встрече у тетушки нет ничего хорошего, что можно было бы подарить тебе. Этот браслет оставила мне бабушка Лучиня, а теперь я отдаю его тебе. Надеюсь, тебе понравится». Несмотря на то, что этот жадеитовый браслет не был первоклассным товаром стоимостью несколько миллионов юаней, однако это была старая вещь времен династии Цин, а также семейная реликвия, которая передавалась жене сына в семействе Лу. Этот браслет предназначался для жены Лучиня. Поэтому даже в самые тяжелые времена для семейства Лу Фан Юнь никогда не задумывалась о том, чтобы продать браслет. Тот факт, что она подарила браслет Чэнь Фэйр, означал, что первая официально признала вторую. Чэнь Фэйр, конечно же, поняла сердечные помыслы Фан Юнь. Залившись румянцем, она тихо произнесла: «Спасибо, тетушка». С ее состоянием она могла приобрести украшение из жадеита за 10 миллионов юаней, но она никогда бы не смогла достать более драгоценный браслет, чем тот, что был сейчас на ее руке. Увидев, что Чэнь Фэйр приняла подарок, Фан Юнь еще больше обрадовалась. Сжимая руку Чэнь Фэйр, она начала осведомляться о ее семье. Родиной Чэнь Фэйр являлся остров Симынь. В ее раннем детстве родители развелись и образовали новые семьи. Мать в свое время переехала в Канаду, а отец в настоящее время преподавал в одном столичном университете, а саму Чэнь Фэйр воспитывала бабушка по материнской линии. Помимо этого, у Чэнь Фэйр были два младших брата и две младшие сестры, но они практически не общались со старшей сестрой. Фан Юнь тяжело вздохнула. С таким семейным положением Чэнь Фэйр действительно было нелегко достигнуть такого успеха. Фан Юнь и Чэнь Фэйр общались словно самые близкие свекровь и невестка. В результате Лу Чэнь, Лу Сюэ и Лу Си остались без внимания. Поначалу, когда Чэнь Фэйр собиралась в гости, она немного беспокоилась, удастся ли ей сойтись с мамой Лу Чэня. У китайцев всегда самыми сложными отношениями считались отношения между свекровью и невесткой. Теперь Чэнь Фэйр видела, что ее тревоги оказались напрасны. Фан Юнь имела твердый и при этом великодушный характер. Ей действительно понравилась Чэнь Фэйр. Оба человека легко нашли общий язык и даже в некотором роде жалели о том, что раньше не знали друг друга. Время незаметно уплывало. В мгновение ока наступило 10 часов вечера. Фан Юнь с большой неохотой закончила пресс-конференцию с Чэнь Фэйр и дала распоряжение Луси. «Малышка Си, подготовь наверху комнату для гостей». Она снова обратилась к Чэнь Фэйр. «Уже поздно, оставайся здесь, ложись пораньше отдыхать». На самом деле Чэнь Фэйр изначально не планировала оставаться на ночь в доме семейства Лу, но сейчас ей было неудобно отказываться от доброты Фан Юнь, поэтому она со смущением согласилась. Чэнь Фэйр отправилась следом за Луси в комнату для гостей. Лу Сюэ, естественно, поплелась в хвосте. Лу Чэнь тоже хотел последовать за ними наверх, но его удержала Фан Юнь. Она упрекнула. «Подумать только, привел свою девушку, а меня заранее не известил, я бы хоть подготовилась». Лу Чэнь потер нос и с неловким видом сказал: «Я тоже заранее об этом не знал». «Ладно, не будем об этом», — Фан Юнь произнесла. «Фэйр и правда хороша, ты должен как следует беречь свою девушку. Самое главное в отношениях – это снисходительность и понимание. Ты как мужчина должен понести еще больше обязанностей и не должен вести себя своевольно, как раньше». Лу Чэнь кивнул, с серьезным видом промолвив: «Ясно». Фан Юнь сказала: «Когда ты был маленьким, твоя бабушка в храме Белых Облаков предсказала твою судьбу. Она сказала, что, повзрослев, ты встретишь ту единственную, с которой тебе предначертано провести всю жизнь. Я не верю в предсказания, но сейчас у тебя появилась девушка. К тому же ты крутишься в шоу-бизнесе, а потому наверняка еще пересечешься со многими девочками. Не забывай держать себя в руках и не поддавайся легкомысленным желаниям, чтобы не обмануть ожидания Фэйр». Лу Чэнь почесал в затылке. «Ясно». Фан Юнь окинула его недовольным взглядом. «И не смей причинять душевные страдания девочкам, которым ты нравишься». Лу Чэнь не знал, что и сказать. В данный момент мама напоминала ему игрового высокоуровневого НПЦ, давшего ему задание легендарной сложности, которое необходимо было выполнить. Фан Юнь прогнала Лу Чэня. «Ступай, ты тоже пораньше ложись отдыхать». Только откуда было взяться сонливости у Лу Чэня? Вернувшись в свою комнату и посидев там полчаса, он не выдержал тоски и тайком подбежал к комнате для гостей. Он тихо постучал в дверь. Спустя мгновение дверь безмолвно открылась, и взору Лу Чэня предстала прекрасная дева с кокетливой улыбкой. Она явно уже давно ожидала его. В груди Лу Чэня вспыхнул огонь. Воспользовавшись ситуацией, он проскользнул в комнату, обнял Чэнь Фэйр и в то же время закрыл за собой дверь. Чэнь Фэйр только что приняла ванну. Она была одета в ночную рубашку с длинными рукавами. Включенный в комнате кондиционер дул теплым воздухом. Приятный аромат Чэнь Фэйр пробудил в Лу Чэне животные инстинкты, его глаза налились кровью. Опустив голову, он крепко поцеловал в ее душистые губы. Чэнь Фэйр покладисто позволила Лу Чэню совершить легкомысленный поступок. Только когда он начал своей большой рукой щупать ее под ночной рубашкой, Чэнь Фэйр, залившись стыдливым румянцем, остановила его и не позволила ему проникнуть в запретные места. В этом плане она была очень отстраненной. Лу Чэнь с трудом пересилил свои порывы и с неохотой отпустил девушку. Он усадил ее на кровать. «Этот подарок для тебя». Чэнь Фэйр достала из-под подушки маленькую серебристо-белую коробку и передала ее Лу Чэню. Он приятно удивился. «Для меня тоже есть подарок». Он с сияющим видом открыл коробку и обнаружил, что Чэнь Фэйр подарила ему серебряное украшение на шею. Оно было искусно выполнено и имело своеобразный вид, но это вовсе не был какой-то дорогостоящий товар. Чэнь Фэйр объяснила: «Это амулет удачи. Говорят, если надеть его на себя, он принесет удачу». Лу Чэнь с улыбкой ответил: «Мне и так сопутствует удача». Он говорил правду. Благодаря удаче, в самые бедные для него времена с ним произошло чудо. И благодаря удаче, он смог встретить сидевшую рядом с ним женщину неземной красоты, и они оба полюбили друг друга. Несмотря на это, он все-таки надел на себя амулет удачи. Увидев, что Лу Чэнь надел амулет, Чэнь Фэйр склонила на бок голову и спросила: «Ты знаешь, что за дата через несколько дней?» Через несколько дней? Лу Чэнь слегка растерялся, но вскоре отреагировал: «День всех влюбленных». Чэнь Фэйр улыбнулась: «Ага, в этот день у меня рекламное мероприятие, поэтому я заранее приехала, чтобы с тобой. Вот в чем дело». Лу Чэнь неожиданно прозрел. Сегодня уже было 10 февраля, а через несколько дней будет День всех влюбленных. Чэнь Фэйр явно будет сильно занята, поэтому специально приехала в Биньхай, чтобы заранее отметить праздник вместе с Лу Чэнем. Этот амулет удачи был подарком ко дню всех влюбленных. Лу Чэнь досадовал. «Ты мне не напомнила раньше, я не приготовил никакого подарка». Чэнь Фэйр рассмеялась. «Все поправимо, пока еще не слишком поздно». Глазенки Лу Чэня быстро завращались. Он внезапно повалил Чэнь Фэйр на кровать, приблизился к ее сверкающему, как яшма, ушку и с улыбкой прошептал. «Лучше я сейчас преподнесу свое тело в качестве подарка, как тебе такой вариант?» Милая личика Чэнь Фэйр вновь приняла стыдливое выражение, ее выразительные глаза были полны очарования. Девушка обладала неописуемой красотой. Как против такого мог устоять Лу Чэнь? Обнимаясь, оба человека переплелись горячими устами. На этот раз Чэнь Фэйр тоже очутилась в порыве неудержимой страсти. Она наконец отменила для Лу Чэня запрет на верхнюю часть своего туловища и позволила ему свободно наслаждаться ее мягкими и упругими частями тела. К сожалению, даже в самом одурманенном состоянии она все равно держала оборону, не давая Лу Чэню совершить окончательный прорыв. Оба человека еще очень долго обвивали друг друга. Утром следующего дня Чэнь Фэйр, которую семейство Лу уже практически принимало за невестку, распрощалась с Лу Чэнем и его родными и поехала обратно в столицу. 12 февраля был пятый день китайского Нового года. Лу Чэнь и Лу Си тоже вернулись в столицу. Покидая Биньхай, Лу Чэнь оставил маме свой Мерседес-Бенц, чтобы ей было комфортно добираться до работы. Фан Юнь не хотела этого, считая, что этот автомобиль был слишком показушным. Но ей не удалось устоять против совместных уговоров Лу Чэня и Лу Си, и в итоге пришлось принять автомобиль. На самом деле в Биньхэе ездило превеликое множество роскошных автомобилей. Суперкары на улице были обычным явлением, поэтому Mercedes-Benz по сравнению с ними считался пустяком. Самое главное, что автомобиль был очень безопасным, поэтому Лу Чэнь и Лу Си могли быть спокойны за мать. Также перед отъездом Лу Си не забыла дать наказ Лу Сю и не рассказывать посторонним о случае с Чэнь Фэйр. Про любовь между двумя людьми пока нельзя было сообщать. Лу Сю и в целом это понимала. Она поклялась держать рот на замке и не выдавать никому тайну. Лу Чэнь сильно в этом сомневался. Но сейчас ему было не до этого. Когда он вернулся в столицу, на него надавила целая гора дел. Кстати говоря, у Лу Чэня тоже на день всех влюбленных было запланировано рекламное мероприятие. Только он вернулся в столицу, как к нему стали обращаться всевозможные личности. Коллеги из шоу-бизнеса, развлекательные и посреднические компании, лейблы, кино и телекомпании, телестанции и журналисты из печатных изданий. Кроме того, Лу Чэнь получил еще одно приглашение. Приглашение на музыкальный фестиваль 72Х, глава 290. 72Х, 290, 72Х. По мере развития индустрии развлечений в стране появлялось все больше фестивалей поп-музыки. Одним из самых известных музыкальных фестивалей был фестиваль 72Х, который являлся самым старым, уходя корнями в 90-е годы. В начале 90-х, а благодаря инициативе многих отечественных лейблов и семи прославленных композиторов шоу-бизнеса, в столичном парке Чаян впервые провелся музыкальный фестиваль пленительных звуков под открытым небом. На тот момент для участия в нем были приглашены 32 сольных исполнителя и 11 музыкальных групп. Более 10 тысяч зрителей присутствовали на данном фестивале. Такие представители рока, как группа «Черный ворон» и группа «Небо», участвовали в этом великом музыкальном пиршестве. В то время музыкальный фестиваль пленительных звуков под открытым небом вызвал огромную сенсацию в стране и стал прообразом музыкального фестиваля 72Х. Впоследствии после переименования фестиваль перенесли в парк «Дикие горы» в районе искусства новой эпохи. К настоящему времени фестиваль 72Х устраивался уже 19 раз, несмотря на то, что несколько раз происходили перерывы. Он всегда имел огромное значение в кругах поп-музыки. Особую любовь к этому фестивалю испытывали настоящие любители поп-музыки. Туда в основном приглашались специфические исполнители и группы. Было неважно, являлись ли они суперзвездами или уличными музыкантами. Главным условием были оригинальный стиль исполнения и наличие собственных произведений. Поэтому у всех был шанс оказаться на сцене фестиваля 72Х и продемонстрировать свои способности перед десятками тысяч людей. Выступавшие в прошлый раз на этом фестивале безызвестные группы и многие с трудом выживавшие музыканты за счет одной песни обрели популярность. К ним сразу поступили предложения от развлекательных и посреднических компаний о сотрудничестве. В итоге им удалось встать на путь славы. Согласно общепринятым правилам, музыкальный фестиваль 72 Ха ежегодно начинался в полдень первой пятницы марта и заканчивался в полдень понедельника следующей недели, то есть длился ровно 72 часа. В установленное время сольные исполнители, группы и зрители прибывали со всех уголков мира. Оргкомитет фестиваля отвечал лишь за путевые расходы, питание и ночлег приехавших принять участие музыкантов и не оплачивал никакое дополнительное вознаграждение за труд. Площадкой для выступлений являлась временно сооруженная большая сцена под открытым небом. Зрители могли на лугу вокруг сцены поставить палатки и расположиться лагерем, где они пили пиво, жарили барбекю и слушали музыку 3 дня и 2 ночи подряд. Именно благодаря такой специфической обстановке, дух коммерции на фестивале 72 Ха был очень слабым. Здесь ценилась эксклюзивная, а не высокопопулярная музыка. Даже Чэнь Фэйр вряд ли бы удалось заработать много аплодисментов на фестивале, потому что она исполняла сладостные, лирические песни, а публике 72 Ха нравились рок, джаз, РБ и рап. Зрители фестиваля были весьма строги. Не так-то просто было заполучить их одобрение. Если им все нравилось, они аплодировали, кричали и подавали боевой клич, а если им что-то не нравилось, то они освистывали музыкантов и требовали, чтобы те ушли со сцены. Зачастую известных исполнителей и известные группы освистывали на фестивале 72 Ха, ставя их в крайне затруднительное положение и лишая их всякой репутации. Поэтому музыканты, получавшие приглашение, всерьез раздумывали над тем, стоит ли участвовать в данном фестивале. Умелые музыканты, конечно, не боялись и с радостью принимали вызов, но, если они оказывались недостаточно умелыми, Луси спросила: «Ты будешь участвовать?» Получив приглашение, она специально разузнала в интернете о фестивале 72 Ха. Он ей пришелся не по душе, потому что Лу Чэнь явно не был тем исполнителем, которого горячо полюбили бы на фестивале 72 Ха. Одной из главных целей фестиваля являлось предоставление слабым исполнителям возможности возвыситься. Разумеется, коллективы наподобие группы блуждания тоже приветствовались. Лу Чэнь, слабо улыбнувшись, промолвил: «А почему бы и нет?» Он еще во время обучения в средней школе узнал о музыкальном фестивале пленительных звуков под открытым небом и когда-то очень хотел туда попасть. Теперь же, получив приглашение, он мог осуществить свою детскую мечту. Что касалось возможного появления проблем, Лу Чэнь совсем об этом не беспокоился. Луси тоже не стала беспокоиться. Раз Лу Чэнь решил пойти, она не сможет его отговорить. «Ладно, тогда я дам им твое согласие». С посещением фестиваля 72 Ха было решено. Луси дала Лу Чэню еще один лист бумаги. На тонком листе А4 были расписана свежая статистика по рейтингам «Осени в моем сердце». 5 и 6 февраля Тяньцзиньское телевидение выпустило в эфир 17 и 18 серии этого высокопопулярного сериала, чьи поразительные рейтинги составили 2,23% и 2,47% соответственно. Прежнее чудо продолжало и дальше свершаться. Стоило иметь в виду, что трансляция этих двух серий проходила прямо перед китайским Новым годом, а в это время обычно рейтинги сериалов понижались. Однако рейтинги «Осени в моем сердце» не только не оказались под влиянием Нового года, но и, наоборот, стремились неестественным образом к повышению, что казалось невероятным. Что же до фиксунтов, то общее количество кликов у «Осени в моем сердце» составило более 2 миллиардов. Все конкуренты этого сериала были в легкую повержены, а трансляция двух финальных серий «Осени в моем сердце» была запланирована на 13 и 14 февраля. Это как раз совпадало с Днем всех влюбленных. Лу Чэнь рассмеялся. Неужто все так хорошо? Луси знала, как закончится сериал. Немного поразмыслив, она с улыбкой ответила: «Тебя будут жестоко проклинать». Лу Чэнь произнес: «Пожалуй, что так, но я думаю, очень многим запомнится этот день влюбленных». На его лице показалась легкая улыбка. Она отдавала некоторым ехидством. «Да, кстати», Луси сообщила, «издательство Шэньхай, издательство Цуньвэнь и столичное издательство связались с нами. Они желают издать твой роман «Осень в моем сердце». Три издательства поставили вполне сносные условия. Помимо этого, издание цветных маньхуа хотело бы право на изображение «Осени в моем сердце» в маньхуа. Также, рейтинг «Осени в моем сердце» уже преодолел определенную отметку, при которой сериал считался феноменальным. Количество зрителей и фанатов непрестанно увеличивалось. Поэтому, естественно, различные организации хотели получить от Лу Чэня право на издание его популярной интеллектуальной собственности. Издание романа и маньхуа, Это была лишь небольшая часть предложений. Это тоже означало богатую прибыль. Поразмыслив, Лучень сказал: «Решай сама, кому отдать эти два права на издание. Кто предложит больше денег, тому и отдавай. Мы можем вместе с издательством на краудфандинговом сайте собрать средства на роман, чтобы выпустить коллекционные издания. Роман «Осени в моем сердце», который Лучень публиковал в своем блоге, уже был закончен на 2/3. Использование краудфандинга, несомненно, сможет повысить продажи печатной версии романа. Ранее Луси подсчитала, что «Осень в моем сердце» сможет принести рабочей студии Лученя прибыль в размере около 15 миллионов юаней, но сейчас стало понятно, что это были очень скромные подсчеты. Большая увлеченность романом означала еще большую прибыль. Хм, понятно. Луси взяла себе на заметку, после чего сказала: «Не забудь подготовиться к мероприятию 14 числа. 14 февраля, в день всех влюбленных, Лучень будет присутствовать на церемонии открытия ведущего магазина Синцзи в столице. Он заключил представительский контакт с этим брендом одежды на один год, поэтому обязан был принять участие в таком важном мероприятии. А компания Синцзи в этот же день презентует свою новую коллекцию спортивной одежды для влюбленных. Без Лученя в качестве модели здесь было не обойтись. Будучи певцом, Лучень должен был на этом мероприятии исполнить песню, а в связи с особой датой нужно было тщательно выбрать песню. Лучень улыбнулся: «Не забуду». Он уже придумал, какую песню исполнит в этот день. Ему лишь требовалось заранее подготовиться. Глава 291. Нирвана. 291. Нирвана. Время было еще раннее. Лучень достал мобильный телефон, открыл адресную книгу и позвонил Ван Цзин из студии Нирвана. Он собирался попросить ее подготовить музыкальное сопровождение, которое должно было звучать во время открытия ведущего магазина Синцзи в столице. На самом деле сейчас Лучень мог доверить заниматься этим лейблу «Катапульта», но в этот раз работа была совсем несложной. Вдобавок ранее Ван Цзин заняла денег у Лученя. Должно быть, у студии Нирвана возникли какие-то проблемы, поэтому, если понадобится помощь, Лучень непременно окажет ее. Как-никак обе стороны ранее с удовольствием сотрудничали друг с другом. В результате прозвучало более 10 гудков, но никто так не ответил на звонок, а затем включилась голосовая почта. Лучень не придал этому значения и позвонил Ван Чиншину. Телефон последнего оказался выключенным. Теперь Лучень пришел в некоторое недоумение. Хотя сейчас был всего лишь шестой день китайского Нового года, студия Нирвана не могла не работать. Следовало иметь в виду, что в первый месяц Нового года лучше всего шел бизнес музыкальных организаций. Поразмыслив, Лучень решил направиться прямо в студию Нирвана. Она находилась в той же зоне, что и рабочая студия Лученя, до нее было 10 минут ходьбы. Когда лифт доехал до этажа, где располагалась студия Нирвана, и открылся, Лучень увидел хаотичную картину. Двери студии были широко распахнуты, различная мебель и коробки беспорядочно скопились возле входа, а внутри хлопотали люди в синей рабочей униформе. Они будто занимались переездом. Ван Цзин, Ван Хуэ и еще три участника музыкальной группы Нирвана стояли в углу за дверьми, держа в руках либо музыкальные инструменты, либо большие коробки. У всех был растерянный вид. Заметив такую обстановку, Лучень невольно перепугался. Он поспешно подошел к людям и спросил: «Ван Цзин, Ван Хуэй, что произошло с вашей студией? Вы переезжаете?» «Братец Лучень», Ван Хуэй с трудом выжал из себя стыдливую улыбку, сказав: «С нашей студией покончено». «Покончено?» Лучень слегка растерялся. Он знал, что дела в студии Нирвана всегда шли не слишком хорошо, но все же ей удавалось с горем пополам выживать. К тому же в эту студию Ван Чиншен и его дети вложили так много душевных сил. Как же можно было говорить, что со студией покончено? Ван Цзин имела бледный вид и напряженно держала руки крест-накрест. Она тихо сообщила: «Лучень, деньги, которые я тебе должна, не будем об этом». Лучень перебил ее: «Скажи уже, в чем все-таки дело? Ранее, пока создавался альбом «Ты мой сосед по парте», Лучень провел очень много времени в студии Нирвана. У него сложились довольно неплохие отношения с Ван Цзин и Ван Хуэем. Впоследствии сотрудничество закончилось только из-за нужды повысить качество произведений. Студия Нирвана сильно уступала по оборудованию и опыту лейблу «Катапульта». Но за время этого сотрудничества Лучень научился у Ван Цзин многим вещам, а также отлично поладил с этой группой сверстников. Они были молоды, полны энтузиазма, энергии, боевого духа и преисполнены надежд на лучшее будущее. Поэтому, услышав сейчас, что со студией Нирвана покончено, Лу Чэнь испытал недовольство и захотел добраться до сути дела. Ван Хуэй робко окинул взглядом свою старшую сестру, после чего рассказал все Лу Чэню. Оказывается, месяц назад Ван Чэньшэн получил крупный заказ, за который полагалась достаточно высокая прибыль. Выполнение заказа могло позволить студии просуществовать еще год. Только для этого требовалось сравнительно большое начальное капиталовложение. Чтобы выполнить этот заказ, Ван Чэньшэн, не посовещавшись с Ван Хуэем и Ван Цзин, старался повсюду занять денег, даже заложил студийное оборудование. В итоге он инвестировал 700 тысяч юаней. Но Ван Чэньшэн никак не ожидал, что заказчик окажется мошеннической группой, которая подстроит ему ловушку. Ван Чэньшэн, сам того не ведая, попал в эту ловушку. Естественно, все его инвестиционные деньги были выброшены на ветер. Кредиторы стали требовать от него возврата денежных средств. Подвергнувшись такому тяжелому удару, Ван Чэньшэн сразу слег от болезни и в настоящее время до сих пор лежал в больнице. А студии Нирвана, конечно, не удалось уцелеть. Всех ее активов не хватило, чтобы покрыть долги. Вот такое неожиданное происшествие случилось. Лу Чэнь не знал, что и сказать. В бизнесе как на войне. Одна неосторожность, и можно потерпеть полное поражение. Все-таки Ван Чэньшэн не был профессионалом в своем деле и не имел достаточного опыта, поэтому его так легко обманули. И все же эти мошенники действительно были омерзительны. Лу Чэнь спросил, писали заявление в полицию? Ван Хуэй кивнул, сказав, писали. Обманули не только нашу студию. Полиция уже возбудила дело, но преступники уже давно сбежали и перевели все деньги со своих банковских счетов. Поэтому в полиции сказали, что будет очень трудно вернуть потерянные деньги. У него было удрученное выражение лица. Деньги – это еще полбеды, а вот мой папа. Лу Чэнь утешающе похлопал его по плечу. Раз вы здесь, значит, за дядюшкой Ваном кто-то присматривает. Ван Хуэй ответил, моя мама с ним сидит. Ничего серьезного у него нет, в основном это болезнь, вызванная заботами и тревогами. В этот момент Ван Цзин вставила свое слово. Лу Чэнь, я обязательно придумаю, как поскорее вернуть тебе деньги, что задолжала. У нее был решительный вид, ей хотелось выговориться. Лицо Ван Хуэя покраснело. Сестрица, мы вместе вернем. Поразмыслив, Лу Чэнь сказал, если ты хочешь как можно скорее вернуть деньги, то у меня есть один способ. Ван Цзин вытаращила глаза. Что за способ? Лу Чэнь улыбнулся. Будешь работать в моей рабочей студии. Основное жалование составляет 10 тысяч, плюс премия за успешное выполнение работы. Так ты быстро рассчитаешься со мной. Ван Цзин закончила композиторский факультет в столичной консерватории, уже имела определенный опыт работы. Аранжировки всех песен альбома «Ты мой сосед по парте» в основном были составлены ей. Ван Цзин была достаточно одаренной и умелой девушкой. Лу Чэню всегда казалось, что она закопает свои таланты в студии Нирвана. Раньше Лу Чэнь вовсе не планировал привлекать к себе людей из других организаций, но теперь студия Нирвана осталась в прошлом. А Ван Цзин тихо охнула, не ожидав, что Лу Чэнь пригласит ее к себе в рабочую студию. Лу Чэнь повернул голову, обратившись к Ван Хуэю. «Как насчет того, чтобы ты и группа Нирвана тоже пришли помочь мне? У меня щедрый социальный пакет. Кроме того, я могу для тебя установить павильон звукозаписи, настоящий профессиональный павильон звукозаписи». Он уже давно хотел сформировать собственную музыкальную группу и сделать павильон звукозаписи. Хотя использование павильона на чужой территории экономило деньги, однако это не позволяло Лу Чэню исполнить его музыкальные идеи так, как ему было угодно. На самом деле проблема заключалась в деньгах. Установка профессионального павильона звукозаписи стоила как минимум несколько миллионов юаней. Обычные мелкие компании не могли позволить себе такой роскоши. Но в настоящее время для Лу Чэня это вовсе не была проблема. Сейчас его предложение означало полное присоединение студии Нирвана к рабочей студии Лу Чэня. Ван Хуэй сразу обрадовался. «Лу Чэнь, ты правда хочешь нанять нас?» Лу Чэнь с улыбкой произнес. «Конечно, правда. Вдобавок я выделю тебе 5 миллионов на оборудование в павильоне звукозаписи». У Ван Хуэя уже потекли слюнки. 5 миллионов на оборудование. Он являлся типичным технарем и был так помешан на музыкальном электронном оборудовании, что посторонние не могли понять этой одержимости. 5 миллионов юаней ему вполне хватало, чтобы соорудить заветный павильон. Стоило иметь в виду, что в деньги на оборудование не входили расходы на отделку павильона, поэтому предложенная сумма была поразительной. Лу Чэнь спросил других трех участников группы Нирвана: «Вы не против?» Трое человек обменялись растерянными взглядами, после чего одновременно посмотрели на Ван Цзин. Ван Цзин, плотно сжав губы, ничего не сказала. Она отчетливо понимала, что присоединение студии Нирвана и группы Нирвана к рабочей студии Лу Чэня являлось наилучшим вариантом. Людям не придется расходиться, чтобы найти новую работу, и не придется волноваться о заработке на жизнь. Если еще полгода назад Лу Чэнь был всего лишь мелкой сошкой в шоу-бизнесе, то сейчас он уже постепенно стал крупной шишкой. На него действительно можно было положиться. Предложенные Лу Чэнем 5 миллионов на оборудование для Ван Хуэй явно были без скидки. Настолько влиятельным был Лу Чэнь. В глазах трех членов группы Нирвана читалось горячее желание дать согласие, но они также уважали мнение Ван Цзин. После небольшого молчания Ван Цзин вздохнула про себя и, слабо улыбнувшись, кивнула головой. «Ура!» Ван Хуэй первым отозвался. Вся пасмурность на лицах членов группы Нирвана бесследно исчезла. У всех был воодушевленный вид. Они и так не хотели разделяться, а сейчас им предложили отличный выход. Лу Чэнь произнес: «По правде говоря, мне следовало бы пойти проведать дядюшку Вана, но для одного моего произведения требуется аранжировка. Завтра вечером мне с ним выступать. Вы поможете мне?» Он пристально посмотрел на Ван Цзин. Последняя вновь кивнула головой. Ван Хуэй имел другое мнение. «Братец Лу Чэнь, но большинство наших музыкальных инструментов изъято». Участники группы Нирвана горько усмехнулись. Они смогли забрать лишь две гитары и одну бас-гитару. Это было их личное имущество, которое они купили на свои деньги. Группа Нирвана состояла из четырех участников, а именно вокалистки-гитаристки Ван Цзин, басиста Уин Хэ, клавишника Шоу Вэнь Юаня и барабанщика Ян Сяй. Им было по 23-24 года. Можно считать, это был очень молодой коллектив. Но уровень профессионализма этой музыкальной группы был высок. Ранее написанные ею музыкальные сопровождения для произведений Лу Чэня получились весьма незаурядными. В противном случае Лу Чэнь не стал бы так искренне приглашать их к себе на работу. На самом деле у таких творческих исполнителей, как Лу Чэнь, считалось в порядке вещей сформировать музыкальную группу. А исполнение песен вместе с группой и исполнение песен под минус – это были совершенно разные вещи. В обоих случаях публика испытывала не одинаковые ощущения. С нынешним статусом и репутацией в шоу-бизнесе Лу Чэню не составляло никакого труда нанять более сильный коллектив, чем группа Нирвана. Однако более сильный коллектив еще не означал, что он окажется лучше. К тому же группа Нирвана была достаточно молода и обладала безграничными возможностями для роста. Лу Чэнь улыбнулся. «Это не страшно. Мы сейчас пойдем и купим то, чего не хватает». Теперь все лишились дара речи. Время поджимало, а Лу Чэню нужно было действовать быстро и решительно. Он попросил Ван Хуэя сходить в его рабочую студию и доложить обо всем, а сам вместе с группой Нирвана поехал на машине покупать музыкальные инструменты и оборудование. С таким денежным мешком, как Лу Чэнь, покупка музыкальных инструментов не заняла слишком много времени. Ван Цзин и остальные участники группы Нирвана выбрали свое любимое оборудование. Лу Чэнь также попросил старшую сестру арендовать минивэн для удобной перевозки музыкальных инструментов и людей. Этим же вечером Лу Чэнь и Ван Цзин вместе закончили аранжировку к новому произведению. Времени было в обрез, поэтому не удалось детально проработать аранжировку, но для завтрашнего рекламного мероприятия этого было вполне достаточно. 14 февраля, в день всех влюбленных, у членов заново сформированной группы, переименованной в Нирвана, не было времени на то, чтобы отметить этот романтический праздник. Они начали репетировать новую песню Лу Чэня. Новый коллектив, новые участники, новые произведения и новые музыкальные инструменты – все на удивление удачно сочеталось. В 3 часа дня группа Нирвана отправилась на место открытия ведущего магазина Синтези. Глава 292. Норма. 292. Норма. Для возлюбленных самым радостным был День всех влюбленных. Среди праздников, пришедших в страну из-за рубежа, Рождество и День всех влюбленных, вне всякого сомнения, являлись самыми любимыми праздниками у молодежи. Разумеется, в первую очередь огромную прибыль из этого извлекали коммерческие компании. Благодаря их продолжительным усилиям, День всех влюбленных превратился в невероятно романтическую дату. За счет этого компании с удовольствием опустошали кошельки мужчин и женщин. Поэтому торговые центры и увеселительные развлечения с наступлением Дня всех влюбленных становились особенно активными. Очень многие бренды продвигали себя, полагаясь на эту особую дату. Открытие в столице ведущего магазина Синцзи было запланировано на 14 февраля. Этот совсем недавно поднявшийся бренд одежды был амбициозен и не жалел денег на рекламу. Ранее он заключил с Лучинем представительский контракт на 1 миллион юаней. Открытие ведущего магазина, естественно, не могло обойтись без участия Лучиня. Данный магазин располагался на восточной стороне Народной площади. Это был престижный район возле второго транспортного кольца в столице. В связи с тем, что День всех влюбленных попал на воскресенье, а многие организации еще находились в отпуске, людей на Народной площади гуляло особенно много. Большинство из них являлось парами влюбленных. То и дело мелькали юные девушки с купленными у уличных торговцев цветами. Царила праздничная, шумная атмосфера. На огромном светодиодном экране, расположенном на восточной стороне площади, уже проигрывались реклама бренда Синцзи ко Дню всех влюбленных и анонс выступления. Сцена, подготовленная к торжественной церемонии открытия, находилась возле рекламного экрана. В нескольких десятках шагов от ведущего магазина Синцзи, построенного в виде радужной арки, уже хлопотало немало работников. Они устанавливали звуковые колонки, экран, корзины с цветами и многое другое. Хотя до официальной церемонии открытия оставалось еще несколько часов, вокруг сцены то и дело собирались многие зрители, о чем-то спрашивая работников. В основном это были фанатки Лучиня. Маркетинговая компания Синцзи уже давно развернулась. На светодиодном экране Лучень представлялся, как исполнитель главной мужской роли в сериале «Осень в моем сердце» и как принц музыки. Также издалека можно было отчетливо увидеть на экране кадры с Лучинем из сериала. Благодаря высокой популярности «Осени в моем сердце», бренд Синцзи, который представлял Лучень, тоже заработал немалую известность. Открытие ведущего магазина раскручивалось за счет золотой вывески в виде сериала. Разумеется, руководство бренда заплатило Лучиню дополнительную сумму в связи с использованием его сериала в рекламных целях. Но посторонние бренды уже смертельно завидовали бренду Синцзи, которому удалось всего за 1 миллион юаней заполучить на год Лучиня. Это было просто чудо. В настоящее время, чтобы уговорить его стать рекламным лицом какой-либо компании, требовалось как минимум 4-5 миллионов юаней. Если артист действительно набирал популярность, то цена за его наем в качестве рекламного лица взлетала до небес. Ван Цзин стояла на сцене, помогая товарищам устанавливать ударную установку, синтезатор и другое новое оборудование. Она по-прежнему не верила в происходящее. Когда перед китайским Новым годом состарившийся на 10 с лишним лет отец лично сообщил, что студию Нирвана обманули, эта новость для Ван Цзин прозвучала как гром среди ясного неба. Невозможно было описать ее душевные страдания на тот момент. Она не могла упрекать своего отца, который вложил душу в развитие студии. Ей лишь оставалось досадовать на бесстыдство мошенников. В итоге небывалый стыд и скорбь свалили Ван Чиншина с ног. Он сильно заболел. Студии Нирвана пришел окончательный конец. У семьи даже не оставалось денег на лечение Ван Чиншина. Попав в такую безвыходную ситуацию, Ван Цзин обратилась за помощью к Лучиню. После Нового года пришли кредиторы. Студия Нирвана была не в силах с ними справиться. Музыкальная группа Нирвана уже приготовилась распуститься. Как бы Ван Цзин этого не хотелось, ничего уже нельзя было изменить. Однако вдруг появился Лучень. Вчера утром Ван Цзин, ее младший брат и товарищи походили на собак без хозяина, а сегодня они уже стояли на сцене, готовясь выступить перед несметным количеством зрителей. Им больше не нужно было беспокоиться о своем будущем и своей судьбе. В следующем месяце они также примут участие в музыкальном фестивале 72Х. Они возродились как Нирвана. Нирвана преобразовалась в Нирвана. Смысл и произношение не изменились, и все же это было совершенно новое начало. Ван Цзин сделала глубокий вдох и мысленно сказала себе, что нужно поднапрячься. Она должна была оправдать доверие и помощь Лучиня. «Сестрица, помоги мне здесь!» Крик Ван Хуя вернул в чувство Ван Цзин. Она тотчас направилась к младшему брату. Ее походка была плавной и изящной. Время тоже ступало непринужденно. В мгновение ока подобрался вечер, небо начало постепенно темнеть. Размещенные на Народной площади фонари и лампы на сцене по очереди зажглись. Все больше людей появлялось на площади. Они были привлечены сценой, поэтому медленно окружили ее. В толпе показалось немало молодых парней и девушек со светящимися табличками, на которых виднелись пестрые надписи «Лучень», «Чень-чень». Осень в моем сердце позволила Лучиню заполучить огромное количество поклонников. В настоящий момент число подписчиков Лучиня на блог-платформе «Волна» перевалило за 15 миллионов человек. В его блоге заранее появилось извещение о сегодняшнем открытии магазина «Синцзи», поэтому очень многие истинные фанаты пришли поддержать. Присутствовавшие охранники своевременно отвели фанатов на безопасное для Лучиня и остальных расстояние. После того происшествия в Ханчжоу техника безопасности на рекламных мероприятиях с участием звезд значительно усилилась. А в этот момент Лучень, находившийся в главном зале еще не открывшегося магазина «Синцзи», общался через Фитион на мобильном телефоне с Чэнь Фэйр. В день всех влюбленных двое возлюбленных не могли вместе отметить этот сладостный праздник. Было обидно, но для шоу-бизнеса это считалось нормой. Многие звездные артисты зачастую не заводили романтических отношений. Это происходило не из-за страха, что это скажется на их популярности, а из-за большой вероятности конфликта между чувствами и работой. Совсем у немногих пар получалось поддержать отношения. Чэнь Фэйр сегодня тоже участвовала в важном рекламном мероприятии, к тому же она находилась в двух улицах от Народной площади. Перекинувшись с ней несколькими избитыми фразами, Лучень сообщил ей о найме и образовании группы Нирвана, а также рассказал о намечавшейся установке павильона звукозаписи. Чэнь Фэйр была очень рада и сказала, что в будущем ей больше не нужно будет бегать к посторонним ради записи песен, всю работу можно будет выполнить у Лучиня. Она сказала: «Если планируешь павильон, то сделай его как надо, я тоже помогу с деньгами». Лучень улыбнулся. «Идет, я хозяин, ты хозяйка». Чэнь Фэйр прислала в ответ смайлик и поцелуй. Она сказала: «Мне здесь так тоскливо, как же хочется прибежать к тебе и посмотреть на твое выступление». Когда Лучень читал это сообщение, в его груди вспыхнуло пламя. Он решил узнать, может, как все закончится, встретимся. Чэнь Фэйр прислала жалостный смайлик. «Думаешь, за мной не последует толпа папарацци?» Лучень представил себе эту картину и немного расстроился. «Ну, ладно». Чэнь Фэйр снова отправила поцелуй. «Я потом тебе это компенсирую». Оба человека еще целых полчаса перекидывались ванильными словечками, после чего наконец-то началась церемония открытия ведущего магазина «Синцзи». Глава 293. Появление на публике. 293. Появление на публике. Народная площадь имела превосходное географическое положение. Вокруг находился оживленный торговый район. Если не стояла плохая погода, когда дул ветер и шел дождь, вечером здесь гуляло особенно много горожан. Сегодня был день всех влюбленных. Мелькавшие повсюду пары возлюбленных так и слепили глаза одиночек. Народная площадь, конечно, тоже превратилась в отличное место для влюбленных, которые после романтического ужина приходили сюда. Площадь так и кишела людьми. Церемония открытия ведущего магазина «Синцзи» естественным образом привлекла внимание большого количества прохожих. А видя, проигрывавшиеся на стоявшем рядом огромном светодиодном рекламном щите, заставляло многих молодых парней и девушек трепетать от возбуждения. Каждый человек подходил поближе, чтобы узнать, что произойдет дальше. Средний по всей стране рейтинг «Осени в моем сердце» составлял 2%. Это позволило сериалу стать феноменальным. У него появилось бесчисленное множество фанатов. Узнав, что исполнитель главной роли появится здесь на публике, даже не считавшие себя фанатами сериала люди тоже захотели прийти и посмотреть на представление. В 18:30 официально началась церемония открытия. По обыкновению, сперва на сцену вышел ведущий, который нес никому не интересную чушь, после чего быстро перешел к этапу показа мод. Красавчики и красавицы, одетые в одежду для влюбленных пар, расхаживали модельной походкой по сцене, демонстрируя новую весеннюю коллекцию бренда «Синцзи». Зрителей становилось все больше. Многие фанаты поднимали светящиеся таблички, громко выкрикивая имя Лучиня. Они пришли не ради какого-то там открытия магазина, так как им не нравился показ мод, а пришли ради Лучиня. Самым главным являлось то, что сегодня вечером покажут финал «Осени в моем сердце». Пусть даже трансляция последней серии была разумно перенесена тяньцзиньским телевидением на 21:30, все надеялись взглянуть на Лучиня, а затем пораньше вернуться домой, чтобы посмотреть по телевизору или интернету сериал. Крики становились все громче. Вышедший на сцену после показа мод ведущий уже не мог их выдержать. Ситуация вот-вот могла выйти из-под контроля. Ведущий проявил находчивость, с улыбкой громко сообщив: «Видимо, все очень любят рекламное лицо нашего бренда «Синцзи» господина Лучиня. Хорошо, Тогда давайте вместе отсчитаем время, чтобы горячо встретить его. Согласны? Согласны. Поднялся визг. Многие юные фанатки так взбудоражились, что начали прыгать и кричать во всю глотку. Ведущий произнес: «Тогда начнем отсчет. 10, 9, 8». На прежних подобных церемониях ничего такого не происходило. Лучень должен был выйти на сцену только через полчаса, но никто не мог винить ведущего за его самовольное поведение. Наоборот, нужно было похвалить его за находчивость. Все-таки организаторы недооценили популярность и авторитет Лученя. Не было видно края толпы, плотно окружившей сцену. Более сотни светящихся табличек, которыми размахивали, ясно говорили о количестве фанатов Лученя. Следовало иметь в виду, что рабочая студия Лученя не нанимала подставных фанатов. Все присутствовавшие фанаты являлись настоящими. Если и дальше медлить с появлением Лученя, то организаторам придется жестоко поплатиться за это. Теперь же, когда начался отсчет времени, разгорячившиеся фанаты сразу успокоились и стали выкрикивать вместе с ведущим: 5, 4, 3, 2, 1. Свет прожекторов мгновенно нацелился на ступеньки, которые вели на сцену. Широко улыбавшийся Лучень начал подниматься по ним. Он находился позади сцены, а теперь стал заранее подниматься на нее. Только он появился на публике, как все фанаты энергично поприветствовали его невероятно бурными криками и визгами. «Лучень, я люблю тебя», а кто-то называл его Цзюньси. Это были осенние фанаты. Лучень сегодня был одет в повседневную одежду и спортивную обувь, сделанные на заказ брендом Синцзи. Держа в руках гитару, он не только выглядел весьма привлекательным, но и был полон жизненной энергии. А его жизнерадостная улыбка и непринужденная походка мгновенно покорили сердца поклонниц сериала. «А-а, какой красавчик! Гуру Лучень всегда красив, но сегодня он особенно красив. Сегодня день всех влюбленных, а гуру Лучень тоже без пары. Да здравствуют одиночки! Так хотелось туда попасть. Жаль, что я нахожусь слишком далеко от столицы. Ха-ха, а я вот здесь, на Народной площади, очень много людей. Интересно, какую песню этим вечером исполнит Лучень?» Участие Лученя на церемонии открытия ведущего магазина Синцзи также транслировалось на Вхалитв. Лучень уже давно стал главным стримером на этой видеостриминговой платформе. Несмотря на то, что он теперь уделял намного меньше времени на стримы, большинство из которых он не вел лично, за его стримами по-прежнему следило огромное количество человек. Вечером в день всех влюбленных на стримерском канале Лученя сидело более 2 миллиона человек. Пусть даже стрим был заранее анонсирован, все равно поражало то, как толпа одиночек была безумно заинтересована им. За проведение стрима отвечал Ли Фэйюй. Благодаря тому, что уже давно было обновлено оборудование для ведения прямого эфира, а также благодаря профессиональному записыванию видео и высокоскоростному интернету 4G, сидевшие перед мониторами компьютеров фанаты могли детально все рассмотреть. Было видно, как Лучень встал перед микрофоном и с легкой улыбкой сообщил: «Всем добрый вечер, меня зовут Лучень». Сказав это, он сделал глубокий поклон перед зрителями. Визги еще больше усилились, чуть не разорвав барабанные перепонки. Выпрямившись, Лучень сказал: «Сегодня особенная дата. Вижу, пришло много влюбленных пар. При виде такого зрелища мне кажется, будто мне прямо в сердце всадили нож. Какие же вы жестокие». На его лице показалось специально наигранное страдальческое выражение. Эта картина передавалась в режиме реального времени не только в интернет-пространство, но и на огромный светодиодный экран, стоявший на Народной площади. Поэтому тысячи человек на улице могли увидеть и услышать Лученя. Ради церемонии открытия ведущего магазина руководство бренда Синцзи потратило уйму денег. В результате получилось действительно стоящее мероприятие. Раздались смех и аплодисменты. Хотя все прекрасно понимали, что Лучень подшучивал, пары влюбленных все равно испытывали чувство злорадства. «Ха-ха, суперзвезда без пары». Лучень рассмеялся. «По правде говоря, поначалу я планировал спеть любовную песню для одиночек, посвятить ее всем одиноким людям, включая и меня самого. Но я не ожидал, что здесь окажется так много любовных пар. А как известно, меньшинство подчиняется большинству. Сначала я исполню новую песню, которую написал специально для вас». Мгновенно раздались бурные аплодисменты. Все знали, что Лучень был одарен в плане создания музыки. Это было приятным сюрпризом услышать сегодня вечером его новое произведение. Радости фанатов не было предела. Тем более в последнее время Лучень был занят съемками в сериале и не выпускал никаких произведений. Лучень повернулся боком, сказав: «К Кроме того, я бы хотел вам представить музыкальную группу. Она называется «Нирвана». Это моя личная группа. Сперва представлю гитаристку группы «Нирвана», Ван Цзин. «Нирвана» уже давно находилась на сцене и подыгрывала во время показа мод. Никто не ожидал, что это была личная музыкальная группа Лучиня. Люди одарили ее горячими аплодисментами. Когда назвали имя Ван Цзин, она поспешно встала и поклонилась зрителям в знак благодарности. Объектив видеокамеры переключился на нее. «Вау, красивая гитаристка! Ван Цзин, это имя мне кажется знакомым. Ага, ага, у меня тоже такое ощущение. Вот что я вам скажу, Ван Цзин занималась аранжировкой альбома «Ты мой сосед по парте». Это я точно помню. Красотка, у гуру Лучиня теперь группа, давайте поддержим его донатом. Эх, как же обидно, что меня там нет». По сравнению с Народной площадью атмосфера на стримерском канале была намного оживленнее и более шумной. Музыкальная группа считалась намного авторитетней, когда была привязана к звезде, а не просто выступала в качестве аккомпанемента. Собственная группа символизировала влияние и статус звезды. Ранее немало людей беспокоились о том, что Лучень впоследствии переключится на кино и телевидение, но сейчас все эти тревоги мигом улетучились, образовав группу. Он точно не забросит заниматься музыкой. На стримерском канале в Мидградом посыпались рыбные шарики и стали по всему экрану проплывать авианосцы. Басиста Уинхэ, клавишник Шоу Ваньюань, барабанщик Ян Сяй. Лучень по очереди представил публике всех участников группы Нирвана. Это новая группа Нирвана впервые и, разумеется, не в последний раз выступала на публике. Если ничего непредвиденного не случится, эта группа будет сопровождать Лучиня на его музыкальном пути. Когда тысячи человек восторженно поприветствовали, а Уинхэ и остальные участники группы приняли взволнованный и воодушевленный вид. Закончив представлять группу Нирвана, Лучень выпустил из рук гитару и сказал: «Сейчас я руками изображу для вас несколько цифр. Поможете мне назвать их? Ладно, спасибо». Он растопырил на обеих руках пальцы, лишь на левой руке загнул большой палец. «Сколько?» Многие зрители молчали, так как растерялись, но кто-то из фанатов выкрикнул: 9. Улыбнувшись, Лучень опустил правую руку, а с левой рукой ничего не поменял. Теперь все хором выкрикнули: 4. Затем Лучень опустил левую руку и поднял правую руку, показав указательные и средние пальцы. 2. В следующий миг он загнул средний палец, показав указательным пальцем правой руки в небо. 1. Лучень кивнул, сказав: «Верно, теперь попрошу вас прочитать эти 4 цифры вместе. 9421. Один смышленый человек мгновенно среагировал: «Так я люблю тебя». Все неожиданно прозрели и следом выкрикнули: «Так я люблю тебя». На китайском эти цифры по произношению напоминают фразу «Так я люблю тебя». Это примерно как в английском языке цифра 4 может означать слово «for», а 2 – «то» или «то». Что-то подобное есть и в китайском языке. Лучень рассмеялся. Это название следующей новой песни. Она называется «Так я люблю тебя». Надеюсь, всем понравится. Только его речь прервалась, как группа Нирвана заиграла музыкальное вступление. Все аплодисменты, смех, радостные возгласы, боевые крики быстро затихли. Люди пристально уставились на стоявшего на сцене Лучиня, внимательно слушая его новую песню. Лишь светящиеся таблички по-прежнему колыхались, оставляя в воздухе следы света. «Все время хочется сказать тебе, что даришь радость мне блаженную, как найденный оазис посреди пустыни. Скажи, ты будешь со мною вечно, станешь ли моей опорой и моими крыльями, чтоб мог летать я и имел гнездо, куда бы мог вернуться. Хочу я и могу, не поскуплюсь, пожертвую я всем ради такого. Мы вместе будем зреть, как время утекает, и не забудем, как полюбили мы друг друга. Так я люблю тебя и в радости, и в горе, с тобой обыденность приобретает смысл. Так я люблю тебя, с тобой мне сладко и спокойно». Глава 294. Памятная дата. 294. Памятная дата. Большинство произведений, с которыми Лучень ранее выступал, были написаны в жанрах народная песня и софт-рок. В основном эти произведения воодушевляли и наводили на ностальгические мысли. Но Лучень не собирался загонять себя в рамки этих жанров и планировал в этом году развиваться и в других жанрах. Представленное в День всех влюбленных произведение «Так я люблю тебя» являлось классической любовной песней. В поп-музыке у любовных песен было больше всего слушателей. Это был один из самых популярных музыкальных жанров. За 10 лет в стране и за рубежом появилось бесчисленное множество классических произведений, к которым никогда не угасал интерес, потому что любовь являлась одним из самых прекрасных человеческих чувств. Мелодия песни «Так я люблю тебя» привлекала внимание, а слова легко воспринимались, не применялось никаких сложных речевых оборотов. Лучень неторопливо и неутомимо пел, словно приставал к своей возлюбленной. Слушая его, публика ощущала сладость на душе. «Все время хочется сказать тебе, что даришь радость мне блаженную, как найденный оазис посреди пустыни. Скажи, ты будешь со мною вечно, станешь ли моей опорой и моими крыльями, чтоб мог летать я и имел гнездо, куда бы мог вернуться. Хочу я, правда хочу всем ради тебя рискнуть, хочу я защитить тебя. Ох, мы вместе, а время продолжает утекать, прошу, запомни, как сильно я люблю тебя. Ох, так я люблю тебя, не брошу никогда, какие бы преграды на пути не встретились. Так я люблю тебя, свое благополучие отдам я в твои руки. Ох, так я люблю тебя, на все согласен я. Так я люблю тебя, хочу с тобою вместе быть». На лицах влюбленных пар, слушавших на Народной площади выступление, показалась легкая улыбка. Возлюбленные плотно прижимались к своим половинкам, чувствуя жар тел в этот морозный вечер, и предавались воспоминаниям о первой влюбленности друг в друга, слушая пение Лучиня. Время скоротечно и беспощадно. Возможно, однажды чувства будут стерты временем, возлюбленные расстанутся, но они никогда не забудут сегодняшний вечер, когда они в толпе испытывали прекрасные и трогательные чувства. «Так я люблю тебя, хочу с тобою вместе быть». Это было лучшее пожелание счастья в день всех влюбленных. Когда Лучень чувственно и нежно закончил петь «Так я люблю тебя», повсюду раздались аплодисменты. Особенно усердно хлопали в ладоши пары влюбленных. Лучень отложил гитару и вместе с группой Нирвана поклонился в знак благодарности. «Всем спасибо. Желаю, чтобы все любящие шли по жизни вместе». Аплодисменты стали еще громче. Под сценой мгновенно начались небольшие волнения. Вскоре девочка, одетая в белое платье из вуали, взошла на сцену с букетом роз в руках и подошла к Лучиню. Девочке было максимум 5-6 лет. Она была прелестной, словно кукла. Старательно встав на цыпочки, она преподнесла Лучиню цветы. Приятно удивленный Лучень тотчас присел на корточки, чтобы взять цветы. «Спасибо. Позволь узнать, как тебя зовут?» Он помнил, что на вечерней церемонии не планировалось дарить ему цветы. Должно быть, это была непредвиденная ситуация. Девочка пролепетала. «Меня зовут Я-Я, братец Лучень, с днем всех влюбленных!» Лучень вздохнул, сказав: «У братца Лучиня нет возлюбленной, как же быть?» Девочка нахмурилась и после небольших размышлений весело сказала: «Тогда забери к себе старшую сестру Я-Я, она прожорливая и всегда отбирает у меня мои вещи». Публика захохотала: «Какая милая девочка!» Довольно ухмыляясь, Лучень обнял девочку, а затем помог ей спуститься со сцены. Девочка, разумеется, пришла с семьей, причем с большой семьей. У нее было несколько старших и младших сестер. Вернувшись к микрофону, Лучень с улыбкой произнес: «Спасибо, Я-Я, спасибо за подаренные цветы и старшую сестру». Все вновь невольно рассмеялись. Лучень продолжил: «Для следующей песни я бы хотел пригласить на сцену одну зрительницу, чтобы она вместе со мной спела. Думаю, вы все знаете эту песню. Это «Твои глаза». Не успел Лучень произнести название песни, как фанаты под сценой помогли за него договорить. Песня «Твои глаза» являлась основной музыкальной темой сериала «Осень в моем сердце». Это была любовная песня, которую Лучень и Чэнь Фэй исполнили в дуэте. Вслед за непрерывным ростом рейтинга «Осени в моем сердце» эта песня тоже стала популярным хитом, который был известен каждому. Во всех караоке-барах возлюбленные пары обязательно пели эту песню. Лучень кивнул, сказав: «Верно, это «Твои глаза». Позвольте узнать, кто желает выйти на сцену и спеть со мной». Только его речь прервалась, как под сценой сразу показался лес рук. Немало девушек даже подпрыгивали, возбужденно крича: «Я, я, я». Лучень улыбнулся: «Так много людей хотят спеть, тогда я выберу одну. Это будешь ты». Он показал пальцем вниз. «Вот эта зрительница в красном пуховике, спасибо». На лице выбранной Лученем девушки читался восторг. Другие фанатки в округе бросили на нее завистливые взгляды и в то же время уступили ей дорогу. «Привет, как тебя зовут?» Лучень дружелюбно спросил только что вышедшую на сцену девушку. Ей было около 20 лет, она обладала утонченной внешностью. Залившись румянцем, девушка ответила: «Меня зовут Линь Юй, я твоя фанатка». Вечером она вместе с подругами пошла гулять. Оказавшись на Народной площади, она заметила рекламный экран, благодаря которому узнала, что здесь будет выступать Лучень, поэтому осталось посмотреть на представление, не ожидав, что Лучень выберет ее для исполнения на сцене любовной дуэтной песни. Ей будто все это снилось. Лучень с улыбкой произнес: «Тогда давай вместе споем песню «Твои глаза».» Вновь зазвучала музыка. Песня «Твои глаза» была хорошо знакома всем. Ее не так-то легко было исполнить, однако девушка по имени Линь Юй продемонстрировала незаурядные способности. Не считая того, что она в самом начале из-за волнения не попала в такт, дальнейшее ее пение заслуживало похвалы. Она довольно неплохо координировала с Лучинем. «Так много слез без остановки льются. Болит сердце от каждой горести твоей любви. Страдальческие грезы особенно сердечны». Когда любовная дуэтная песня завершилась, зрители опять отблагодарили бурными аплодисментами. «Спасибо, Линь Юй». Лучень помог фанатке спуститься со сцены. Работник дал ей кое-какой подарок. После исполнения двух песен время выступления Лучиня подошло к концу. Все-таки этим вечером проводилась церемония открытия магазина Сэньцзи, а не сольный концерт. Далее было запланировано еще немало других номеров. Поэтому Лучень и группа Нирвана попрощались с публикой. В этот момент присутствовавшие на площади фанаты не согласились с таким поступком. Кто-то среди них крикнул, а затем остальные подхватили: «Спой еще песню, еще». Возгласы зрителей вскоре образовали огромную звуковую волну. На Народной площади начались волнения. У всех так кипела кровь, что никто не ощущал вечернего зимнего мороза. Стоявший на сцене Лучень с гитарой в руках был растроган такой реакцией. Несмотря на то, что сегодня его возлюбленная не составила ему компанию, однако День всех возлюбленных в 2016 году стал памятной датой для Лучиня.